Самого страшного не произошло. Все мои воспоминания остались со мной. Случилось нечто более ужасное. Я была в здравом уме и в твердой памяти. Я чувствовала свое тело, но не могла ни вздохнуть, ни шевельнуться, ни открыть глаза. Моя душа оказалась заключенной в бездвижную оболочку. И всякий, кто бы меня увидел, не сомневался, что я мертва. Селена удовлетворилась результатом. От души похлестав меня по щекам, она оттянула века и заглянула в мои ставшие стеклянными глаза. «Что ж, это не то, чего я ожидала», — задумчиво произнесла она. «Видно, вместе с воспоминаниями заклинание выбило из тебя жизнь. Не поверишь, но мне и в самом деле жаль. Из нас могла бы получиться прекрасная команда. С моей помощью ты бы получила все, что хотела. За исключением Ива, разумеется. Но и я бы кое-что приобрела, не спорю. Мы могли бы подружиться, мы ведь так похожи. Но ты сделала свой выбор, встала на сторону совета. Я лишь защищала свою жизнь, свою магию и свою любовь. Извини, сестричка. А теперь настало время мне превратиться в тебя». Взвыл ветер, и руки Селены вновь обхватили мои плечи. Похоже, мы вернулись в кабинет, потому что теперь я ощущала под собой не острые камни, а ровные доски. Селена перевернула меня на живот, изрядно помучилась с молнией, но все-таки умудрилась расстегнуть ее. Я чувствовала себя куклой в руках капризной девочки. Меня вертели из стороны в сторону, снимали с меня одежду и просовывали мои негнущиеся руки в рукава другого платья. Через несколько минут все было кончено. Селена надела мой сарафан, распустила волосы и превратилась в точную копию меня, о чем не приминула мне сообщить. А я лежала на полу в платье, в котором была Селена, когда ее похитили, и из моих волос сестричка соорудила небрежный пук, заколов его булавками. В это время моя душа металась в неподвижной оболочке, словно заживо погребенный в склеп человек, и мне было по-настоящему страшно. Я не могла дышать, не могла видеть и говорить, мое тело не слушалось меня. Для всех я умерла, и ждать помощи было совершенно неоткуда. Интересно, мертвая царевна чувствовала то же самое, или она просто спала все долгие месяцы, пока царевич Елисей, помутившись рассудком, рыскал по свету, разговаривая с солнцем, луной и ветром? Чуть не забыла. Селена склонилась надо мной, как будто изучая, отошла в сторону и пробормотала. «Что за дурацкая мода?» Несколько раз щелкнули ножницы. Челку отрезала, догадалась я. Осталось только каким-то образом отрастить мою, убрать в пучок и все. Даже Ив не догадается, кто на самом деле есть кто. И действительно, сестричка вернулась ко мне, присела рядом, что-то пробормотала и провела рукой по лбу. На лицо мне упали длинные волосы. «Ну вот», — заколов мою отросшую челку в прическу, перевернув меня на бок и раскинув мои руки в разные стороны, Селена удовлетворилась результатом и поднялась с пола. «Игра начинается». Она прошлась по комнате, остановилась там, где должно было стоять зеркало, и взволнованным голосом произнесла. «Ив, скорее! Там Селена! Я убила ее!» Ее голос, так тщательно копировавший мои интонации и мою манеру речи, сорвался. И я услышала свой всхлип, а затем металлический голос Селены спокойно произнес. «Тут мне следует броситься ему на шею, дать волю своим чувствам и разрыдаться. Это мы пока опустим. А дальше надо разродиться каким-нибудь сентиментальным монологом в духе «О, как же я могла! Ведь она моя сестра! Я хотела помочь ей, вырвать из этого порочного омута, но вместо этого я убила ее. Нет мне прощения!» И так далее в том же духе. Заламыванием рук, размазыванием слез и громким сморканием в заботливо протянутый платок Ива. Я бы, конечно, предпочла другой способ утешения, но не будем торопиться. У меня еще вся жизнь впереди. А потом я притащу его сюда. Пусть убедится, что злодейка Сел повержена и бездыханна. и мы порыдаем над ее телом вместе. Должно же у Ивы быть хоть какое-то сострадание ко мне в самом деле. Ведь мы столько времени были вместе. Он, конечно, предатель, и как это я сразу не поняла. Но ведь его заставил совет. Да, сестренка, я верила в то, что это настоящая любовь, а он просто обманывал меня. А тебя действительно полюбил. Это больно, очень больно. И он мне еще за это заплатит. Но не сейчас. Сперва я сполна наслажусь его обожанием и нежностью, а потом отплачу ему той же монетой. Он тоже узнает, каково это, когда твой любимый лгун, обманщик и совсем не тот, за кого себя выдает. Что-то я заболталась с тобой. Пора начинать мой лучший спектакль. О, я могу быть гениальной актрисой, тем более, что моя роль проста, как медный грош. Поверить не могу, что Ив смог полюбить тебя, такую наивную и такую безыскусную. Что ж, тем проще будет обвести его вокруг пальца. Жаль, что ты этого не увидишь, малышка. Селена наклонилась надо мной, и ее губы прижались к моему лбу. Прощай, сестричка. Зашелестели шаги, хлопнула дверь, и я осталась в полной тишине. Моя душа беспомощно металась в непослушном теле. Так же, как во сне, я барахталась в темном колодце. Я задыхалась от страха, но не могла ни вздохнуть, ни крикнуть. Мой кошмар сбылся. Я падала вниз, и некому было протянуть мне руку. Тьма окутала меня, и надо мной не было даже окошка неба. А Селена присвоила себе мое имя, мой характер, мои повадки и мою жизнь. И собиралась присвоить моего любимого. И самое страшное заключалось в том, что я не сомневалась, что моей ловкой сестричке это удастся. Наверное, прошло не больше 5 минут. Мне показалось, минула вечность, прежде чем в коридоре послышались взволнованные голоса, и в комнату вошли Ив и Селена. Пока ведьма закрывала дверь, рыцарь подхватил мое тело с пола, и на мгновение мне показалось, что он раскрыл подлый замысел Селены и понял, кто перед ним. Но он всего лишь смахнул книги и бумаги со стола и уложил меня на дощатую поверхность. Затем наклонился, проверив отсутствие дыхания, и отошел к тщательно всхлипывающей Селене. «Она умерла?» Трагическим шепотом осведомилась она. И вслед за этим раздался очередной гром рыданий, а голос Ива мягко утешал. «Не надо, малыш, такова судьба». Готова поспорить, он обнимал эту нахалку, а она прятала злорадную улыбку, уронив голову ему на грудь. «Я чудовище, чудовище!» — шептала Сел. Моим собственным голосом. «Если бы я могла, я бы вздрогнула. Это и в самом деле жутко. Тело отдельно, голос отдельно. Но все, что мне оставалось, только изображать хладный труп и наводить тоску на окружающих». Наконец Селена издала заключительный пронзительный всхлип и, судя по всему, изобразила глубокий обморок, осев в руки рыцаря. Потому что Ив вскрикнул мое имя и произнес: «Бедняжка, у тебя такое доброе сердце. Селена бы по тебе так убиваться не стала», — добавил он, выходя за дверь и вынося бездыханную самозванку на руках. Воображение живо нарисовало мне, как осторожно он прижимает ее груди, с какой нежностью смотрит в ее лицо, быть может, даже прикасается губами к ее виску, будучи уверенным, что целует меня. Последними словами, которые доносились до меня прежде, чем захлопнулась дверь, была фраза, которую я все время желала от него услышать. Долго, бесконечно долго тянулось время. Долго, невероятно долго я ждала. Чего? Чудо, которое вернет мне движение, которое даст способность видеть, говорить и защищать себя и Ива. Или вмешательство совета, который все видел и теперь без труда разрушит чары Селены. Конечно, к совету у меня было масса вопросов, куча претензий и парочка пожеланий, не самых лестных для адресата. Но сейчас мне больше не на кого было надеяться. Скрипнула дверь, послышались шаги, и чья-то теплая ладонь опустилась на мою руку. «Прости меня», — прошептал самый родной голос в мире. «Прости, я не желал тебе зла, но я должен был сделать этот выбор. Или ты, или твоя сестра. Тебе лучше меня известно о старинном предсказании. Одна из вас должна была уйти. Я не мог позволить, чтобы это была Яна. Ты бы убила ее, не задумываясь, а она бы не смогла. Исход вашей встречи был предрешен, но я не мог этого допустить. Я передал твоей сестре свой дар, чтобы усилить ее способности и оградить от твоей магии. Я ведь был не подвластен твоим чарам, и с моим даром у нее появился шанс выжить». Я безмолвно застонала. «Ив, глупыш, что же ты наделал? Так вот, почему заклинание забвения сработало таким странным образом. Я выжила, но я живой труп, который все считают мертвым. А ты потерял все преимущества над Вселенной и теперь совершенно беззащитен и даже не можешь отличить ложь от правды». «Прости», — еще раз повторил рыцарь, сжав мою неподвижную ладонь. «Видит Бог, мне было невероятно сложно тебя обманывать. Сколько раз я хотел уйти, но совет не позволял. И мне вновь и вновь приходилось лгать и играть роль безумно влюбленного, чтобы время от времени оказывать влияние на твои поступки, препятствовать некоторым злым делам и стараться пробудить в тебе добро. Увы, тщетно. Твои мысли и твои деяния ужасали меня тем сильнее, чем больше я узнавал тебя. И лишь одно в тебе восхищало меня. Ты умела любить. По-своему, пылко, ревниво, оберегая меня от других и отчаянно стремясь удержать рядом с собой. Я не заслужил этого, Сэл. Я предал твою любовь, чтобы спасти свою. Прости и найди покой в другой вселенной. Прощай». Всего лишь на мгновение его губы коснулись моих, но вместе с этим поцелуем ко мне вернулась жизнь. По телу прошла теплая волна, глаза распахнулись, из губ сорвался полувздох, полукрик. «Селена!» «Тише, глупый!» Я вскочила со стола и зажала ему рот рукой. «Если не хочешь похоронить меня второй раз, тогда точно не свадебного путешествия на Мальдивы, ни поездки с детишками в Диснейленд, ни еженедельных набегов в Мегу нам не светит». «Яна?» Изменился в лице рыцарь, убирая мою руку от своих губ, но только для того, чтобы перевернуть ее и покрыть поцелуями. «Что тут произошло? Но это платье, это прическа, и она ведет себя точь-в-точь, как ты». «Все объяснения потом. Сначала мне надо завершить одно дельце. Кстати, насчет дара, переданного мне, поговорим отдельно», — строго добавила я, поглядывая на дверь. «Где моя драгоценная сестричка?» Рыдает в спальне. Выставила меня за дверь, чтобы я не мешал оплакивать ее горе. «Понятно, с трудом скрывает злорадство, боится выдать свою радость», — резюмировала я, вытянув руку. Книги и бумаги, сброшенные на пол, послушно взлетели в воздух и опустились на стол ровными стопками. Рядом с ними возникла бутылка холодной минералки, лучшее средство от истерики, которое еще никогда меня не подводило. А сейчас я была близка к ней, как никогда. Сделав несколько больших глотков живой водицы, я выдернула шпильки из волос. «Отлично! Каким-то неведомым образом...» Поцелуй Ива снял заклятие Селены. Быть может, дело в даре, который он мне передал и который почувствовал бывшего хозяина. Быть может, в любви, которую не обманешь нелепыми переодеваниями. Кстати, об одежде. Я прикрыла глаза и почувствовала, как спала с меня тяжесть старинного платья, и мое тело обхватила легкая ткань любимого сарафана. Хорошо почувствовать себя самой собой. Где-то за дверьми раздался вскрик, и по коридору застучали шаги. «Исчезни!» – велела я Иву, мысленно отправляя его в долину, откуда мы дали отпор оркам в самый первый день знакомства. За пару часов он как раз вернется обратно. А к тому времени все уже закончится. Распахнулась дверь, пропуская взбешенную Селену в платье, надетом задом наперед, и с волосами, сбившимися в ком, из которого в художественном беспорядке торчали шпильки. Сердиться на нее в таком виде было категорически невозможно. «Извини», — не удержалась я от смеха. «Я не волшебник, я только учусь. Хочешь, отвернусь, пока ты переоденешься и приведешь голову в порядок?» Сестричка вспыхнула, взмахнула рукой и мгновенно исправила беспорядок в одежде и прическе. Я восхищенно цокнула языком. «Научишь? Мне такое заклинание очень пригодится. В институт собираться по утрам». «В институт? Так ты все помнишь?» Совсем растерялась Селена. «Ну, таблицу старославянских времен навскидку не расскажу. Подробностей биографии Аристофана не припомню. А с древнегреческим у меня и вовсе туго», — покаялась я. «Языковой практики, знаешь ли, не хватает. Но в целом могу сдавать госэкзамен по филологии хоть сейчас». Сэл смотрела на меня с расширившимися от удивления глазами, как будто ей только что сообщили, что лет на 50 с хвостиком и за всю свою долгую жизнь я успела и в Древней Греции покуролесить, и с известным местным драматургом на перу погулять, и в Древнюю Русь мигрировать. Но к чести сестрички удивлялась она недолго, а затем, недолго думая, запустила в меня тонкой, сверкающей, как клинок, молнии. Я поймала ее рукой, и молния застыла изломанной проволокой в моих пальцах. Со смешком я вскинула руку над головой, изобразив боевой клич Каманчей, и запульнула молнией в опешившую Селену. Зря я это сделала. Наконечник молнии попал сестрице прямо в нос, и из него посыпались искры. Но если Феликса подобный приемчик привел в состояние полнейшего благодушия и сделал моим послушным слугой, то на Селену он произвел прямо противоположный эффект. Близняшка выругалась не хуже злыдней и открыла прицельный огонь разноцветными полыхающими шариками. Здесь были и печально известные мне лиловые, и незнакомые красные, синие, зеленые и черные. Проверять их действия на своей шкуре мне категорически не хотелось, поэтому, приблизившись на 2 метра ко мне, шары бледнели, становились прозрачными и лопались, как мыльные пузыри. Радовалась я недолго. Пол под моими ногами расступился, и я стала падать в темный колодец. Но уж нет. Хватит с меня на сегодня кошмаров. Я ухватилась за ручку взявшегося из ниоткуда зонта трости, уже не удивляясь тому, что моя фантазия подбрасывает мне самые неожиданные решения, а магия мгновенно их материализирует, и взмыла вверх, чувствуя себя Мэри Поппинс. Укол зонтиком пришелся прямиком в живот Селены, которая склонилась над наколдованным колодцем, не иначе, как позлорадствовать надо мной. В итоге пришлось мне закатывать уши от ее визга и ждать, пока она придет в себя, и мы сможем продолжить демонстрацию своих способностей. Сестричка не позволила мне заскучать и дунула в глаза колючим ветром, от которого я тут же ослепла и не сразу поняла, что за скользкая дрянь обвела мою ногу. А когда поняла, змея кожаным поясом скатилась на пол, а Селену атаковала рой пчел. Когда зрение ко мне вернулось, так же внезапно, как исчезло, близняшка крутилась на месте, отгоняя пчел, а с пальцев ее сыпались крохотные искорки, испепелявшие насекомых. После чего оставшиеся пчелы с еще большим ожесточением бросались на колдунью, оставляя все новые укусы на ее теле. «Довольно». Пчелы послушно развернулись и черной воронкой вылетели в распахнувшееся окно. Селена повернула ко мне распухшее лицо. Сейчас она не вызывала ничего, кроме жалости и сочувствия. Мне захотелось обнять ее за плечи, уложить в постель и, накладывая одно заклинание за другим, снять жар и зуд с ее кожи и исцелить один укус за другим. Почему бы и нет? Она же моя сестра. «Что ты делаешь?» Она в панике уставилась на меня, инстинктивно сделав шаг назад и беспомощно водя руками перед собой. «Ничего». Я мягко отвела ее руки в сторону и попыталась приобнять. В тот миг я простила Селене все обиды. «Не смей!» — вскрикнула она, отбрасывая мои руки в сторону. И в глазах ее вспыхнули такой страх и такая ненависть, что я себя почувствовала Фредди Крюгером, загнавшим жертву в угол и собирающимся напоследок поразвлечься. «Лучше сразу убей!» «Все будет хорошо», — пообещала я, послав ей сигнал послушания, после чего безо всякого сопротивления обняла ее подрагивающие плечи. Селена рыдала. Сначала зло, выкрикивая ругань и обвинения, из которых я поняла только то, что моя жалость лишила ее способности к колдовству. Потом бессильно, как плачут брошенные женщины и наказанные дети. И, наконец, с облегчением, как плачут родственники больного, узнав об успешном исходе опасной операции. Все это время я чувствовала ее злобу, ее гнев, ее страх, ее панику. И только когда она стала утихать, расслабленно всхлипывая, на меня опустились покой и умиротворение. Что-то произошло в эти минуты, что-то изменилось во мне, что-то изменилось в Селене. Надолго ли? Не знаю. Жаль, что сестренка уже использовала заклинание забвения. Сейчас бы оно очень пригодилось ей самой, чтобы стереть из памяти все прежние злодеяния, чтобы начать жить заново, чтобы стать другой, лучшей Селеной, чтобы дарить добро, а не приносить несчастье. Близняшка подняла на меня лицо, опухшее уже от слез, а не от пчелиных укусов, от которых не осталось и следа. «Вы кто?» — тихо произнесла она, вглядываясь в мое лицо. «Что происходит?» «Бойтесь своих желаний, ибо они исполняются. Теперь я никогда не узнаю, что случилось с моей настоящей матерью, и не смогу уничтожить записи Мадлен, спрятанные Селеной. Быть может, это и к лучшему. В том, что записи спрятаны надежно, я не сомневалась. Что же касается Фабиолы, я смогла простить Селене ее попытки убить меня и смогла найти оправдание ее жестокости. Я ведь в самом деле увела ее мужчину и невольно заняла ее место. Но кто знает, смогла бы я простить ей смерть матери, которую я никогда не видела, но которую успела полюбить по рассказам Ива. А без прощения не было бы ничего хорошего. Все это время я защищалась от магии Селены и пыталась понять, как сделать то, чего ждут от меня магистры. Я глушила колдовство Сэл ее же оружием, злостью, обидой, гневом и насмешками, и тем самым питала ее. А стоило лишь противостоять ее разрушительной магии прощения, жалость, сочувствие, понимание и капельку любви, как пророчество свершилось. Я погубила Селену. Такой, какой она была раньше, она уже не будет никогда.